Глава 14. «И что делать будем, атаман?» — шепотом спросил подползший ко мне Рустам. «Вроде нас пока не заметили, но если решат обойти эту лужайку, то уже не скроемся». Нас и правда, судя по спокойным лицам бойцов, Егора не заметили. Неудивительно, у запруды, названной Рустамом лужей, густо рос кустарник, а мы во весь рост не стояли, распластавшись по земле и выглядывая из-под веток. Я прикинул варианты наших действий. Егор о чем-то говорит со стариком и пока отвлечен. Оползти за пруду у нас займет минут 5, она небольшая. И то, столько времени потребуется лишь из-за медленной скорости, иначе можем выдать себя звуком шуршанья травы до веток. А вот что дальше? У парней копья и мечи из подобранных палок с напылением из алмаза. Оружие серьезное, в умелых руках, но даже пусть мои парни не владеют фехтованием, вполне способны больно пырнуть противника в живот или наставить им синяков. А вот в руках у ватажников Каменева я ничего не вижу. Ладно, допустим, обычные бойцы для нас не страшны, остается сам Егор. Мало того, что сможет некисло оторвать нас огнем, так еще и непонятно, как со стариком себя поведет. Может попытаться и с собой того утащить. Вот это станет уже проблемой. Выход один — максимально быстро нейтрализовать Каменева, и кроме меня это сделать некому. Тихо ползем к противнику и выводим их из строя. Можете им руки и ноги поломать, разрешаю. Главное не убивать. Атакуйте сразу, как я возьмусь за их атамана. Разберите цели между собой. Двинулись, помолясь. И мы двинулись. Я краем глаза следил за Егором, стараясь и других его бойцов из вида не упускать. А то заметят меня и поднимут тревогу раньше времени. А Каменев начинал злиться. Старик испуганно что-то ему отвечал, но Егора не устраивали его ответы. Вскоре тон разговора набрал такую силу, что можно было легко все расслышать даже с моего места. «Хватит пытаться меня обмануть! Где документы?» «Да я же сказал вам, что не понимаю, какие документы вам нужны!» Чуть не хныкал старик с испугом, покосившись на воспламенившийся кулак Егора. «Господин маг, да какие документы могут быть у старика? О чем вы? Те, что дали по заданию!» «Да не давал мне никто никаких заданий. Вы о чем, господин маг? Я просто порыбачить сюда пришел. Сам!» А хорошо играет. Я даже поверил бы, если бы это не была территория полигона школы. Просто так попасть сюда? Меня терзают смутные сомнения. Интересно, где капитан откопал этого старика? С театром договор составили? Я прополз половину пути, когда один из бойцов Егора все же что-то услышал и двинулся в мою сторону. Тут же, остановившись у корня какого-то дерева, я замер. Мой взгляд почти неотрывно следил за приближающимся бойцом Каменева. Еще несколько шагов, и он сможет рассмотреть меня в траве. Вспомнилось, что где-то я читал или слышал, что человек способен ощущать прямой пристальный взгляд. Тут же на всякий случай отвел глаза от противника, стараясь отслеживать его краем глаза. Поневоле мне пришлось направить свое основное внимание на ствол и ветку дерева, возле корней которого я залег. В следующее мгновение я почти забыл о противнике, мысленно давая себе пинка за глупость. Но почему, только заметив старика, я тут же решил, что Рустам все же был прав? Почему отбросил версию Толика? Мое самобичевание было понятно. Когда я посмотрел на ветку дерева, то увидел, что на ней, с нижней, обращенной к земле стороны, было выцарапано слово «речник», а сама ветка свисала прямо в воду за пруды, создавая тень, под которой так любят прятаться рыбы. «Мы с Егором оба идиоты», — прошептал я, понимая, что тут зря старика сейчас прессуют. Уж не знаю, актер он там Павлиновым нанятый или правда случайно сюда забрел, хоть в это и верится с трудом, но если Каменев продолжит, то может перегнуть палку. Чем это закончится, одному богу известно. Но вряд ли чем-то хорошим. Да и мои бойцы скоро на позициях окажутся. Если их заметят раньше, чем я нападу на Егора, то вся затея, и так-то шитая белыми нитками, пойдет псу под хвост. Придется все же довести задуманное до конца. Боец Егоров все же меня не заметил и двинулся чуть в сторону от моего места, где я залег. Облегченно выдохнув, я пополз дальше, но уже через минуту события понеслись вскачь. С противоположной от меня стороны запруды донесся крик бойца Каменева «Враги!», а затем раздались звуки ударов и вскрики боли. Пока все ватажники противника обернулись на них, я же из положения лежа стартанул к ближайшему врагу и дернул того за ногу, посадив на шпагат. Из глаз парня хлынули слезы. Еще бы, вы бы сами попробовали без подготовки так сесть, обязательно порвали бы себе связки, и боль при этом была дикая. Дальше я помчался в сторону Каменева. На ходу, нащупывая кристалл броню в кармане, надо отдать ему должное, он быстро сориентировался и выцепил меня как главную угрозу. Отшвырнув старика в сторону, Егор оскалился, а его сжатые в кулаки ладони воспламенились. Побоксировать решил? Это ты зря. Первым сюрпризом для противника стала моя развернувшаяся за секунду броня. А ведь я уже успел добежать до Каменева, и тот даже провел короткий джеб мне в лицо, и тут же его кулак врезался мне в лоб. Что будет, если со всей дури ударить кулаком о стену? Правильно, сломанные пальцы и вывихнутое запястье. У Егора, похоже, появилось и то, и другое. Вон как заорал от боли. Вторым и последним сюрпризом для Каменева оказалось мое владение боксом. Пока он был в ауте от полученной травмы, я с четкой двоечкой по корпусу сбил ему дыхание, а затем хуком справа отправил его в нокаут. После этого побежал на подмогу своим парням, но те и сами неплохо справлялись. Сказалось наличие у них оружия и отсутствие такового у противника. Через 10 минут все было закончено. Ватажники Каменева в повалку лежали с травмами разной степени тяжести. Кто-то отделался просто порванными связками в паху, как мой первый противник. А кому-то не повезло получить перелом сразу всех конечностей. Уж больно сильно он сопротивлялся Жеке с Андреем. Мои тоже без синяков не обошлись, но все остались на ногах и сейчас обступили противника, держа пятую ватагу на контроле и не давая им подняться с земли. «Толик!» — крикнул я своего бывшего главного разведчика. «Ты был прав. Видишь, вон то дерево. Под ним поищи нашу посылку». Обернулся парень быстро, принеся мне сверток ткани, испачканной землей. Когда я его развернул, то увидел внутри письмо, завернутое в целлофановый пакет с подписью сверху «Доставьте вашему куратору для завершения задания». «Полдела сделано», — объявил я в атаге. «Хватаем старика и в темпе бежим к капитану». «А я-то вам, ребята, зачем?» — испуганно отступил на пару шагов тот. «Не положено здесь посторонним находиться». Либо сами добровольно пойдете, либо силой потащим. А чтобы не дергались, поступлю как с ним. Кивнул я на лежащего в отключке Каменева. «Сам пойду», — сглотнул старик. «А их просто бросим», — покосился на травмированных бойцов пятой ватаги Петька. «Как сдадим задание, они уже не будут нам противниками. Тогда и вернемся, поможем дойти до медпункта». Объяснил я другу, как здесь обстоят дела. Старика я взял не только потому, что он может быть посторонним, как сказал ему. Был еще вариант, что он тоже часть задания. Или без него пакет не вскрывать. С Павлинова станется и такое придумать. Да даже если он случайный рыбак, как нас уверяет, все равно ему здесь делать нечего. Из леса мы выскочили за 200 метров от спокойно стоящего капитана и тут же рысцой почесали к нему. Старик от бега запыхался и еле переставлял ноги. Пришлось его последние метры волочить Жеке с Андреем. Видно, судьба у ребят такая, таскать все тяжелое. «Задание выполнено», — передав пакет, заявил я. «Потерь не имеем». «Да, вижу. А теперь кругом... эрш! И бегом в лес. Тащите покалеченную вами пятую ватагу». Я мельком глянул на планшет капитана, который тот держал в руках, и у меня всплыла лишь одна мысль. Камеры на ветках подвешены или над нами беспилотник летает? Когда мы притащили на плечах ватагу Каменева в медпункт, я неосознанно смотрел по сторонам, искал Ольгу, но среди выбежавших медсестер ее не было. И даже когда я зашел в кабинет, где сдавал кровь, сделав вид, что заблудился и зашел по привычке, девушки там не обнаружилось. Теперь понятно, почему ее Миша раньше не видел. Но где она пропадает, когда не берет у меня кровь на анализ? Мысль почему-то меня зацепила. Еле сумел выкинуть ее из головы, когда поймал себя на чувстве ревности. А все из-за пришедшей мысли, что Оля может в это время встречаться с кем-то другим. Но встречается. Мне-то что с того? Сам же от нее хотел дистанцию держать. Но когда вернулся в кубик, первым делом кинулся проверять, что же я все-таки ей мог написать, что она меня озабоченным назвала. Вот это попадос, прошептал я, когда прочел отправленное сообщение. Главное, чтобы она никому это не показала. Еще пожалуется папе, и мне тут же придет северный пушной зверек. Мысль об этом меня так захватила, а картины того, как меня хватают офицеры ИСБ, и все мои планы летят к чертям, настолько живо встали у меня перед глазами, что я решил не откладывать и тут же объясниться перед Олей. Выскользнув из своей комнаты, я уверенным шагом двинулся к выходу из кубика. Время уже было позднее, и на улице быстро темнело. Дойдя до здания, где живет девушка, я с радостью заметил, что окно в ее комнате открыто. Оглядевшись и не увидев никого вокруг, я уже привычно создал два штыря кристалла и начал свое восхождение. В этот раз оно далось мне немного проще. Добравшись до окна Ольги, я заглянул внутрь. Девушка лежала на кровати в ночной пижаме и хмуро смотрела на телефон. «Эй!» — позвал я ее, от одышки не в силах выговорить ничего больше. «Что?» — вздрогнула Оля и посмотрела в мою сторону. Тут же испуганно подскочила, и кометой пролетела через всю комнату до меня. «Я тебе ничего не дам!» — с таким криком ее кулачок врезался в мой лоб. От неожиданности мои пальцы разжались, а меня самого мотнуло назад, скидывая с третьего этажа. «Да я же объясниться хотел!» — крикнул я уже в полете. «Ауч!» Приземление было жестким. Из легких выбило весь воздух. Думаю, если бы не проведенная трансформация костей, то перелом бы я себе точно заработал. Но и так синяк во всю спину мне обеспечен. «Ой!» — раздался испуганный девичий вскрик сверху. «Извини, я не хотела!» Пока я приходил в себя и пытался подняться, Ольга спустилась с третьего этажа и подбежала ко мне. Вместе с ней в мою сторону выбежал и дежуривший в подъезде здания боец. «Ты как? Очень больно!» — запричитала девушка с тревогой, осматривая меня. «Я же понимал, что время неумолимо утекает сквозь пальцы. Вон, боец уже навострился обратно, и вскоре вся школа будет знать о моем ночном визите. А там и до сообщения докопаются». «Оль!» «Я не дописал ту СМС-ку», — преодолевая боль в спине, прошептал я. «Там я хотел сказать, что не приду, пока ты не дашь мне пропуск. Вон, сама видишь, как опасно к тебе через окно добираться. Просто устал и уснул, а палец случайно нажал отправку». «Ты лежи, Саш, сейчас помощь придет. Я тебе верю, верю», — не особо вслушиваясь в мои слова, шептала Оля. «Только держись, все хорошо будет». Вот блин, как ее успокоить-то, чтобы она меня услышала? В итоге я не придумал ничего лучше, чем с трудом протянуть руку к голове девушки и потянуть ее на себя. На удивление, та почти не сопротивлялась, продолжая причитать. А дальше я заткнул ее рот поцелуем. Секундное замешательство девушки сменилось сопротивлением, ее руки уперлись мне в грудь, но я не отпускал, чтобы уж точно она смогла переключиться с моего падения и начала меня слушать. А потом она расслабилась и сама подалась вперед. «Оля», — прошептал я, когда мы смогли говорить, — «я не...» «Я все услышала еще в первый раз», — улыбнулась девушка. «Не дописал сообщение». «Знаешь, а...» «Даже жаль, что ты его хотел дописать». Вот уж удивило, что за черти водятся в ее голове. Спросить я не успел, в этот момент к нам снова прибежал давишний боец, но уже в сопровождении медика и дежурившего офицера по школе. «Кто это?» — строго спросил усач с погонами майора у медика. «Не могу знать, раньше к нам не попадал», — ответил молодой парень в белом халате, щупая у меня пульс. И тут же стал спрашивать у меня, где болит, чувствую ли я ноги, есть ли резкие боли при движениях и так далее. «Боец, представься», — приказал мне офицер. «Атаман Травин», — выдавил я из себя. Просто в этот момент медик особенно сильно надавил мне на живот, пальпируя его. «Из новеньких? Номер в атаге?» «Третья. Подопечный Павлинова, значит. Ясно. Уточнив у медика мое состояние и получив ответ, что в целом я в порядке, переломов не обнаружено и уже к утру буду в норме, майор кивнул ему и молча удалился. Я же терпеть боль больше не мог и снова воспользовался ставшим привычным мне лечением, подстегнул регенерацию с помощью магии крови. В итоге, когда снова прибежал дежуривший в здании боец с двумя жутко недовольными мужиками, одного из которых я узнал, читал нам лекции на занятиях, я уже смог самостоятельно встать на ноги. «Мирошников!» — зло прошипел на бойца грузный мужик с властным взглядом. «Почему панику разводишь и сеешь дезинформацию? Переломы, наговоришь, лежит! Ты глаза-то разуй! Спал, небось, на посту!» «Никак нет, господин полковник. Лежал он, из окна выпал, по словам Ольги Георгиевны». Названный полковником мужик посмотрел на девушку, которая просто кивнула. Потом перевел взгляд на меня. «Крепкий», — констатировал тот. «Вот завтра твою крепость мы еще раз проверим. Лично поучаствую». Закончив разговор на такой обнадеживающей для меня ноте, он развернулся и отправился обратно в здание. Молчавший все это время лектор Алексей Геннадьевич лишь покачал неодобрительно головой и тоже покинул нас. Вот это я вляпался. Сходил, объяснил все девушке, называется. «Алло, пап», — ответила на нежданный звонок Ольга, сдерживая зевок. Саша ушел полтора часа назад, и девушка только-только смогла успокоиться и уснуть после произошедшего. Особенно не давал ей покоя поцелуй парня. Казалось, он все еще был на ее губах. «Разбудил?» — услышал в трубке ее сонный голос император. «Черт, совсем забыл про разницу в часовых поясах». «Ничего страшного. Как ты там?» «У меня-то все как обычно. А вот как ты там? Мне тут доложили, что объект, за которым ты вызвалась присмотреть, начал домогаться до тебя». Девушка, испуганная мышкой, замерла на кровати. «Домогаться? Ты о чем? Саша ничего такого себе не позволяет». «Уже Саша. Так он не просто так тебе сообщения пошлые шлет и в окна лазит». «Никаких таких сообщений он мне не шлет. Вышло недоразумение. И вообще, ты что, читаешь мою переписку?» «Читаю и буду читать. Тебе ли не знать о том, что вся почта в нашей семье проверяется службой безопасности?» «Рассказывай, почему ты позволяешь бывшему простолюдину такие вольности? Почему не сообщила об этом? Я бы быстро его на место поставил». «Пап, погоди», — зачастила девушка. «Ты же помнишь о моем даре, нашем даре? Если я сойдусь с Сашей, это принесет роду большую пользу. Я так чувствую, мне было виденье». О голосе в голове Ольга решила не упоминать. Про чувства и виденье отец в курсе и привык к ним. Про голос тоже знает, но может насторожиться. Это я сама начала сближение с Сашей. Это я настояла на том, чтобы он пришел ко мне ночью на свидание. «Может, ты еще его к себе в трусы пустишь?» — не унимался император. «Ты сам говорил, что ради рода можно пойти на все». Ольга услышала, как отец в трубке аж поперхнулся. «Но ты это... настолько буквально не принимай мои слова». «Да? Мне привести те примеры, о которых ты мне рассказывал?» Воцарилась тишина, и Ольга даже подумала, что связь прервалась. Но через пару минут император все же нашел в себе силы для ответа. «Если твои действия не принесут роду пользы, выдам тебя замуж за того, за кого я посчитаю нужным, и плевать мне будет на любые твои чувства и виденья». Ольга непроизвольно сглотнула. Она знала, что отец давно хочет создать династический брак с персидским шахом. Но интуиция девушки била во все колокола, говоря, что лично для нее такой брак закончится катастрофой. «И еще», — продолжил император, — «за территорию школы ни ногой. Это приказ. По данным нашей службы безопасности, шпионы Осликов сумели вычислить, где ты и этот... Саша, находитесь. Есть большая вероятность, что они попытаются вас похитить, стоит вам выйти в город». Сообщив эту информацию, император, не прощаясь, положил трубку.